Из разговора с контролером, который проверял билеты при входе на перрон, выяснилось, что внимание его привлек подозрительного вида мужчина, высокий, с усиками, очень темными глазами, в светлом костюме, коричневой шляпе и желтых ботинках. Неизвестный беспрестанно озирался, сутулился, втягивал голову в плечи. Кроме того, пробивая билет, контролер успел заметить, что подозрительный незнакомец направлялся в Рим. Его поезд отходил в 13 часов 45 минут и прибывал в столицу в 19 часов. Так как до прибытия вышеупомянутого поезда оставался 1 час 25 минут, мы безотлагательно... Она снова прервалась и взглянула на часы. Наверное, уже 10, точнее, 8 минут второго. Анна Карла с улыбкой подумала, что теперь ей следует говорить 13 часов 8 минут. Она прикинула, что до свидания с Санта-Марией остается ровно 3 часа 52 минуты. Однако странно, что до сих пор нет ни Массимо с Лео, ни Шейлы с Бонетто. Хорошо еще, что она купила такое увлекательное чтиво. Она стала читать дальше. Мы безотлагательно отправили телеграмму в полицейский комиссариат железнодорожной станции, дабы по прибытии поезда вышеназванный субъект, приметы которого мы сообщили, был тут же задержан, так как он подозревается в совершении преступления. В 19 часов 40 минут мы получили из Рима телеграмму следующего содержания. Подозрительный субъект задержан, и появление Шейлы, которая одна, без Бонетто, бежала к ней, помешала Анне Карле дочитать телеграмму. «Она очень-очень виновата и просит прощения», — затараторила Шейла. «Ей захотелось посмотреть еще и рынок Порто-Палаццо, и потому они с Бонетто опоздали. Да еще на обратном пути они вспомнили, что забыли в кафе шапочку капеллана. Феличи побежал в кафе, а она вот примчалась сюда. А где же Массимо и Лело?» «Не знаю», — ответила Анна Карла, закрывая книгу и кладя ее в сумку. Может, они встретили Феличи и вместе с ним пошли в кафе. Но Бонетто, держа в руках шапочку капеллана, появился один. Ни Массимо, ни Лело он не встретил. «Возможно, они ждут нас на другом конце площади», — предположил он. «Нет, вон они», — сказала Анна Карла, увидев подходившего Массимо. «Массимо!» — крикнула ему Шейла, помахав рукой. «Мы проголодались», — сказала Шейла по-английски. Американист с улыбкой перевел. Массимо вежливо извинился. К нему привязался какой-то наглец и никак его не отпускал. Анна Карла заметила, что Массимо бледен, но старается держаться непринужденно. Она поняла, что он, очевидно, поссорился с Лело. «А Лело? Он что, передумал?» — спросила она так, словно в этом нет ничего особенного. «Да, то есть ему нужно было позвонить домой, и он просил его не ждать, если...» «Смотрите, что это случилось там внизу?» — спросил Бонетто, глядя на площадь. «Да? А что там такое?» — отозвалась Анна Карла. «Полиция?» — сказала Шейла, показывая на машину, которая остановилась у открытых ворот склада. То была машина дорожной полиции, а не карабинеров, но по крикам и потому... Какая сразу собралась толпа, было ясно, что дело посерьезнее, чем стоянка в запрещенном месте. Впрочем, минуту спустя к складу примчались полицейская машина и скорая помощь. «Что там все-таки произошло?» — повторил американист Бонетто, сгоравший от любопытства. Из машины скорой помощи вынесли носилки, толпа любопытных росла. «Кукурузники!» — с довольным видом ответил продавец книг. «Поножовщина между кукурузниками!» Он торопливо закрыл лавку и побежал на место происшествия. Другие продавцы последовали его примеру, а те, кто остались, горячо обсуждали случившееся и сообщали друг другу последние новости. «Что будем делать?» — неуверенно спросила Анна Карла. Ей вовсе не хотелось смотреть на труп. «Куда интереснее узнать об этом из книги кавалера Валентини», — подумала она. Но Бонетто уже подошел к пивному ларьку и расспрашивал о подробностях. Анна Карла и Шейла тоже подошли к ларьку. «Кажется, там кого-то убили», — сказал Бонетто, от волнения забыв даже перевести свои слова на английский.